Вот и прекрасно, считайте, есть рабочий план. Я улыбнулся, но не потому, что во все это верил, а в надежде, что команда поверит в то, что я верю. Отступить и поджаться всегда успеем, но с механоидом лучше в 3 дня уложиться, глядишь, задержим фобгеров немного. Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже. Я синхронизировался и сначала не понял, где нахожусь. Точнее, где находится транспортник, покрытый масксетью. Меты рядом не было, а оригинал Алисы только просыпался, мигая визором. Уже по привычке первым делом глянул на данные сканера. 10 километров до нужной нам точки. Сбоку миграция монстров. Бегут быстро и кто куда, будто их спугнули. В 7 километрах на каменном выступе маячит страйкер меты. Маскировка на полную. Если бы она сама данные не передала, то, может, и не заметил бы. Дальше никого, только возле гробницы слабые энергетические отблески. Далековато, но, похоже, там бой идет. Мета, прием, что там? Там кино показывают, подтягивайся, только по-тихому, прошептала Мета. Нас здесь пытаются опередить. Только пытаются, я кивнул включившейся Алисе, чтобы активировала маскировку, и аккуратно выбрался из транспортника. Стражей снаружи фобгеры завалили, но, к сожалению, я этого не видела. Судя по трупам, возможно, даже не первая попытка, ответила Мета. Дверь уже взломали, что внутри я не вижу. Я забрался на соседнюю каменную глыбу, оказавшись даже выше Меты по уровню, и присел за небольшим выступом, сливаясь с окружением. Выпустил искорку и сам осмотрел заваленную камнями долину. Сразу же заметил гробницу, уже типовое каменное сооружение, спрятанное среди камней. В данном случае среди покоцанных и оплавленных камней, вокруг которых лежали мертвые дроиды и стражи. Не знаю, по какой причине здесь была усилена охрана, но только снаружи я насчитал 8 тест-стражей. Пробитых, поломанных, с оторванными конечностями, видно было, что бой здесь шел приличный. При этом стражи явно не спящими застали. 4 фобгера, среди которых один элитный, и 7 кастомов тоже эту стычку не пережили. Может, и права Мета, что не первая атака. Сунулись малыми силами, отступили и вернулись, подсобрав где-то больше дроидов. Вход в гробницу был не просто аккуратно взломан, а скорее разнесен в каменные клочья. Грубая работа, настолько грубая, что даже часть потолка обвалилась. Так что фобгерам пришлось еще и путь расчищать и, судя по еще 2 телам дроидов, стражи им активно мешали с той стороны. Сейчас вокруг гробницы крутилось только 2 фобгера. Один охранял транспортники чуть в стороне, а второй растаскивал тела, собирая возможные ценности. Сколько их было внутри гробницы, я не знал. Какая-то защита у сооружения. Даже искорка считывала только неявное концентрированное облако. Совсем чуть-чуть мы опоздали, прошептала Мета, а могли за стражей вписаться. Бодро они фобгеров порвали. По твоим рассказам, я думала, они послабее. Может, эффект неожиданности сработал. А, может, разные уровни. Я задумался, при таком раскладе, может и неплохо свою армию стражей вырастить. А еще лучше сразу со взрослыми общий язык найти. Как думаешь, сколько там фобгеров? Мета отвлекла меня губораскатательного процесса. Судя по машинам, и если они с комфортом ехали, то всего около 30, я насчитал 5-6 местных джипов. Половина перед нами, значит, внутри вторая. Но могли и битком набиться или пешком прийти. Какой план? Отходим или отработаем? Отработаем, сказал я, активируя снайперскую винтовку. Глава 28. Я еще раз осмотрел поляну перед собой, фиксируя и помечая цели. Фобгер возле транспортников, 1 штука, фобгер возле входа, 1 штука. Броня у обоих типовая, фон энергии в пределах нормы и расстояния. По крайней мере, ничего сверхъестественного не наблюдалось. На автомате присвоил красный цвет их маркерам, начав отслеживать на карте. Плюс 13 серых маркеров, трупы фобгеров и кастомов. Прежде чем начать нашу операцию, отправил искорку облететь гробницу по большому кругу. Поискать возможных отстающих или, наоборот, подъезжающих. Чисто, только несколько групп монстров на дальних подходах, явно их фобгеры уже распугали. Ястребы, прием, сказал я в рацию. Обнаружен отряд фобгеров. Численность уточняем, планируем действовать. Принято. Не рискуйте, ответила Хаук. Вы сами по себе, у нас тоже 2 огневых контакта. Вы тоже не рискуйте. Уже. Прикрываем эвакуацию. Решили ближе к кишке окопаться, сказала Хаука и зевнула. понял, удачи вам. И вам, держи нас в курсе. Я попрощался с Хаук, потом быстро обсудил план совместных действий с Метой. Потом припрятал хомяка у камня, чтобы он мог спокойно атаковать в спину тех, кто будет атаковать в спину меня, и вернулся к системной оптике винтовки. Выдохнул, сосредотачиваясь на предстоящем бое, и взял в прицел Фобгера у входа. Он так и продолжал собирать тела, стаскивая их в одну кучу. Уже 6 тел лежало в ряд, а к каждому вела протоптанная дорожка в снегу. Фобгер как раз присел над следующим, повернувшись в мою сторону, и начал прощупывать подсумки. Нашел ремкомплект и тубус для мастер-схем, стал изучать, а потом будто почувствовал, что на него смотрит, поднял визор в мою сторону. В этот же момент я потянул спусковой крючок. Винтовка непривычно, по сравнению со скаутганом, толкнула меня в плечо, а Фобгер дернулся. Чуть шатнулся назад, но все равно завалился вперед с дырой в визоре. Быстрая перезарядка и система, получив команду, перепрыгнула на второго Фобгера. Удобно, чтобы не искать его по поляне, привязка к маркеру, переход на цель и фокусировка сразу по центру. Фобгер, не до конца понимая, что произошло, замер в полуприседе и вертел шлемом по сторонам. То на свежий труп, то на вход, то в сторону, откуда прилетело. В визоре на какой-то момент зажглось оранжевое, тревожное, свечение, блеснула царапина на лбу, вероятно, только затянувшееся напоминание о стражах. Он принял какое-то решение и в прыжке рванул к воротам. Система наведения, будто читая мои мысли, сместилась в бок и вверх, и я выстрелил, подловив голову Фобгера в высшей точке полета. Пробил висок и свалил Фобгера, впечатав его в бок транспортника. На землю сползли уже запчасти с рваной дырой в виске. Я тут же перевел прицел на выход из гробницы и, толком не успев прицелиться, выстрелил в мелькнувший силуэт. Блин, никакой скрытности с этими современными технологиями. Перезарядился и выстрелил еще раз, перебив зомби костому ногу. Шансов разобрать его все равно нет, так хоть пусть дорогу беглецам перекроет. «Мета, на тебе машины», – прошептал я и выстрелил еще раз, меняя магазин. 5 выстрелов из снайперки по расходу Скайкрафта как полный магазин скаутгана. Но не жалко, по эффективности то на то и выходит. «Действуй по плану, без самодеятельности». «Да, помню я», – фыркнула девушка. 4 минирую, 5-ю отгоняю к Алисе. Потом возвращаюсь к тебе и прикрываю. Я пресек еще одну попытку прорыва, пробив шустрому Фобгеру грудную клетку. На рывке шел, его не то что не отбросило, даже не остановило. Эффект будто кусок брони в груди на месте остался, а все остальное тело вперед пробежало. Дальше тишина, какая-то возня внутри гробницы, а на сканере только 2 движения. Искорка подлетает к крыше и страйкер прет по снегу с такой скоростью, будто лыжи отрастил. Ждем. Контролируем выход и ждем, что придумают Фобгеры. Ждать пришлось ровно до момента, как Мета угнала транспортник. Внутри гробницы что-то активировали, и сразу в 2 плоскостях начались помехи. На обычной камере из выхода повалил туман, а на сканере заискрили пиксели. На моем пошла рябь и стали пропадать краски, а на проекции от искорки, наоборот, все стало троица. И сразу 3 Фобгера выскочили из проема, мелькнув в тумане, а за ними практически сразу 2-я тройка. «Кручу-верчу, запутать хочу», – пробурчал я, отстрелявшись в силуэт в тумане, еще небось и иллюзорных двойников выпустили. «Алекс, уж прости, но немного самодеятельности не помешает», – крикнула Мета, а угнанная машина, лихо развернувшись, помчалась к краю тумана. Послышались выстрелы, и, как обычно, первым вылетело лобовое стекло, через которое тут же отстрелялась Мета, жахнув из Флоберга. Я тоже не стал терять время и свалил 2 Фобгеров, выдавших себя огнем по машине. Мета добавила еще, взрывной волной разгоняя туман, где я достал еще одного дроида. Искорка тоже подключилась, зависла над кромкой тумана и добавила молнией. Локально мы Фобгером поменяли прогноз погоды. Гром гремит, молнии бьют, еще и скайкрафтовые пули пролетают. Мета, уходи. Часть уже проскочила, сокращают расстояние под маскировкой. На сканере в мою сторону с бешеной скоростью неслось 3 размытых пятна, рывками и зигзагами, не позволяя не то что прицелиться, даже разглядеть что-то конкретное в снежных потоках. «У меня все под контролем», — сквозь зубы проскрежетала Мета, явно в этот момент, входящая в какой-то резкий поворот. «Вижу их, они к машинам бросились». «Вот черт», — вскрикнула Мета, комментируя раздавшийся взрыв. «Вроде бы даже сдвоенный, а через секунду еще один двойной». Над машинами фобгеров поднялось дымно-огненное облако, крайние транспортники раскидало, а джип, что был посередине, подкинуло и перевернуло. Когда дым рассеялся, показались и фобгеры, не только без маскировки, но и без некоторых частей тела. Двое уже не поднялись, но третий, как какой-то грибанный терминатор с оплавленным наполовину лицом, зафиксировал мету и погнался за ней, ловко орудуя локтями. Я поднял искорку в небо, потеряв картинку крупным планом, но зато охватив всю поляну. Заметил несколько сполохов уже совсем рядом со мной, а потом отвлекаться стало уже некогда. Подо мной раздался свист ветра, каменный скрежет и гулкие отстуки, взбирающихся вверх дроидов. Сразу трое и без приглашения. Вздрогнула иконка хомяка, будто он аж дрожит от нетерпения, а потом раздался первый вой от фобгера, протяжный, сводящий зубы скрежет скайкрафтовых клыков по броне дроида. Ну, понеслась. Вместо снайперки, в руке тут же появился крафт-компакт, а на левой я активировал щит. Плюс подвесил на условный быстрый доступ еще два навыка. Отлип от камня, бросившись на сторону, где оборонялся хомяк и, перевесившись со склона, отстрелялся в голову заклинившему фобгеру. Капец, бедолага, были бы у железяки яйца, хомяк бы их уже оторвал. А так просто вцепился в ляжку, нарушив какие-то цепи. Фобгер так и не смог ничего сделать, ни дрона откинуть, ни от пуль защититься, а просто, не разгибая конечностей, уткнулся в лед. Осталось двое, быстрые, как черти, уже в прямой видимости, а сфокусироваться все равно не получалось. Черные росчерки и разлетающиеся во все стороны снежинки. Я выстрелил несколько раз, но только лед выбил там, где фобгеров уже не было. Отмахнулся в ближайшего, сформировав на его пути двух двойников, и принял на щит третьего, неожиданно бросившегося на меня со спины. Сбил в сторону удар коротким шипом, а потом, обнявшись с фобгером, покатился по склону, чередуя удары спиной о камни с тесным дроидобоем локтями, который мы устроили, пытаясь зафиксировать клинки друг друга. Несколько раз перед глазами мелькнуло небо и застыло, словно поставленное на паузу. Мы рухнули со скалой падать, похоже, собирались на меня. 30 метров полета, для дроида практически на батуте поскакать, но я все равно умудрился извернуться так, что рухнули мы параллельно. Про батут это я ошибся. Плечо с бедром отожгло так, что даже мозг растерялся, что же сейчас сильнее болит. Фобгеру тоже досталось, броневая пластина треснула и загнулась, подперев его шею. Я еще пнул туда, отталкиваясь и, активировав новый навык сдерживатель, повесил на фобгера кандалы. Хотел откатиться, но вместо этого отлетел на пару метров, пропустив боковой удар от третьего фобгера. Кресло подо мной застонало, когда на инстинкте попытался вправить себе сломанные ребра. Отмахнулся, рассыпав рой в сторону нового противника, и откатился еще дальше. Наругал себя за минутную слабость, еще и по двойникам прошелся, которые только-только бежали к нам. Капец, у этих фобгеров скорости. Рой он тоже обогнал, несколько пчелок только цепанули дроида за руку, частично сбив новый прыжок на меня. Я ушел в сторону, проводив пролетевшего мимо фобгера, энергетическим ударом в бок, отбросил его на несколько метров, закрутив кувырком и ударив о подножье скалы. Выхватил сразу два крафт-компакта и перебил ноги, поймав в момент нового рывка. Замедлил и, сокращая дистанцию, расстрелял с двух стволов. Обернулся на пленного в кандалах, но было уже поздно, разорванная шея и довольный хомяк, получивший один уровень. Была и у меня идея вырезать себе такую же суперскорость, но ладно, путь хоть кто-то сильнее становится. Я хмуро посмотрел на двойников и развеял их, чтобы не тратили энергию. Мета, ты как? Убедившись, что рядом больше никого нет, я переключился на камеру искорки и побежал обратно на скалу. В ответ тишина, прерывающаяся только сосредоточенным сопением. Вскинул снайперку и, следуя подсказкам системы, навелся на маркер напарницы. Мета была в бою. Покосившаяся машина уткнулась в сугроб, водительская дверь отсутствует, а страйкер носится в каком-то диком танце, сражаясь с обугленным фобгером. Еще один скоростной. Я прицелился, пытаясь подловить момент, когда на пути не будет маячить мета, но практически сразу отказался от этой идеи. Два черных пятна и блеск клинков. Фобгер был хорош, несмотря на повреждения от взрыва и новые порезы, полученные уже от меты, он не сбавлял напора, пытаясь ее достать. Но и мета не зря была чемпионом арены. Каким-то чудом выжимала из простенького кастома такое, о чем производитель даже и догадываться не мог. А если бы знал, что так можно, то ценник сразу бы взлетел вдвое. «Не смей», — сквозь пыхтение прорвался голос Меты, «я сама, окей, у меня все равно руки попкорном заняты», вторую часть фразы я прошептал себе под нос, чтобы не отвлекать. Потом быстро оценил положение дел на поляне, туман почти рассеялся, оголив новые черные трупы. Итого мы положили 4 тройки, последний участник которой сейчас отлетает от рук страйкера. Энергетический фон внутри гробницы снизился и сконцентрировался в центре около саркофага. Ясно, непосредственный жилец еще не показывался, но пока и не торопится. А раз так, то можно и на мету полюбоваться. Скорость против опыта, маневренность против хитрости. Ну и без подлых приемчиков не обошлось. Срочно надо Мете искать дроида получше. И даже можно несколько тренировок попросить для себя. Чувствую, что в ближнем бою Ориджами она и меня уделает. Какая-то нереальная координация и контроль всех частей дроида. Тьфу, ты, кажется, перехвалил. Я матюкнулся, глядя, как страйкер пропустил серию ударов и чуть не лишился руки. Чего? Так тоже можно. Сам с собой, блин, поговорил, но оно того стоило. Если и остались в мерзлоте какие-то законы физики, то Мета их все сейчас нарушила. А обезглавленный Фобгер окропил красным антифризом снег. Ну или, что у них там по трубам течет, как тебе? Спросила Мета, предварительно издав звук, похожий на стон. Аплодирую практически стоя, хмыкнул я. Без шуток, даже захотелось все твои бои на арене пересмотреть и пару уроков у тебя взять. Сколько их там осталось? Местный папка, я так понимаю, еще не выходил? Спросила Мета. Сами его вытащим. Тихо, на сканере появились данные о появившемся излучении внутри гробницы. Что-то новое для меня, но опознанное системой, как опасное. Откапывай тачку и подъезжай ко мне. Еду, даже не поспорив, ответила Мета. Видимо, и страйкер что-то почувствовал. Я посмотрел на гробницу и искорку направил, зависнуть на безопасной высоте прямо над входом. Туман уже рассеялся, только мелочь какая-то еще стелилась по льду, даже не скрывая трупы фобгеров. У входа их прибавилось. Те, кого снял я, плюс парочка с обугленными шлемами от искорки. Еще 2 лежали рядом со взорванными машинами, один со сломанным позвоночником, другой с куском бампера в груди. Излучение усилилось. Датчика сканера начали фонить, словно счетчик Гейгера учуял радиацию, а в ведьмачьем спектре внутри гробницы начал разрастаться энергетический шар. «Алекс, что происходит?» – спросила Мета, и, мне кажется, я первый раз услышал в ее голосе напряжение. «Что там за черт-то в этой камере сидел? Это нам потом Алиса скажет, а пока не лез», – ответил я, разглядывая показатели сканера. «Это точно не бомба, какой-то навык. Это точно навык». Подключилась искорка. Отдельные сигнатуры частично схожи с твоей иллюзией, только уровень на порядок выше, близко к максимальному развитию. И что это значит? Он там 100 двойников штампует и сейчас будет атака клонов? Нет, не клонирует, пропищал дрон. Энергия идет вовне, хоть и слишком малыми потоками, но много. Уже в коридоре. Готовься, сейчас выльется наружу. Я покрепче стиснул снайперскую винтовку, краем глаза отследив, что Мета уже рядом, а Алиса спокойно ждет нас в машине. То, про что говорила искорка, я заметил через несколько секунд. Все-таки это двойники. В проеме промелькнула голограмма, но действительно слабенькая, нечеткая, края размытые и масштаб какой-то маленький, словно иллюзорный фобгер сжатый и подсушенный. Стрелять пока не стал, пока она плотность не обретет, взаимодействовать, по сути, ни с чем. Голограмма не задержалась в проходе, вылетела на улицу, за ней сразу же проскочила 2-я, потом 3-я, после чего они пошли сплошным потоком, превратившись в сплошной энергетический шлейф. Когда первая проекция оказалась метрах в 20 от выхода и остановилась рядом с мертвым фобгером, поток распался, энергетические сгустки прыснули в разные стороны, направляясь к остальным трупам, и к фобгерам, и к остомам, подлетели, зависли на мгновение, а потом будто нырнули в тела, растаяв в воздухе. Фобгер, в которого нырнул первый энергетический сгусток, дернулся и зашевелился, приподнялся на локтях и поднял голову, посмотрев в нашу сторону. Зажегся визор, полностью засветившись бледным зеленым светом. Дроид еще раз дернулся и встал на одно колено, подтянул ногу и выпрямился, демонстрируя дыру в груди. Учитывая, что я сам ее пробил совсем недавно, она точно была несовместима с жизнедеятельностью дроида, любого обычного дроида, кроме только кастомов, у которых был сотня центров управления, одного из которых я сейчас отчетливо наблюдал сквозь дыру в плече, тоже расстрелянного знакомого, который уже успел полностью отключиться. Энергетические сгустки долетели и до фобгеров возле взорванных машин. Тот, что с куском бампера уже стоял на ногах и пытался идти к остальным, его немного клонило в сторону, но в остальном бампер его не смущал. Да что там бампер, его соседа не смущал сломанный хребет. Он просто согнулся пополам и полз в нашу сторону на четырех конечностях. До ближайших трупов, лежащих у нас под скалой, сгустки так и не долетели. На середине пути развеялись, потеряв силу. По крайней мере, я на это рассчитывал. И так количество фобгеров удвоилось. «Алекс, это какая-то нездоровая некроманская хрень», – прошипел Мета. «Технически, всего лишь совмещение проекции с материалом донора», – невозмутимо пропищала искорка. «В целях замещения плотности и несущей способности, само скоро рассосется, это же прорва энергии, на создание, да, на поддержание, нет», – ответил дрон. «Если в гробнице сохранились монолиты, то года два проработают. Херово, у нас и двух дней-то нет». Задумчиво пробормотал я и прицелился в фобгера, выстрелил, попал, добавив к дыре в груди еще одну во лбу. В этот раз не на вылет, фобгер рухнул на спину, подняв вокруг себя снежное облачко, на пару секунд завис, но потом начал ворочаться и подниматься. «Упертый», задумчиво произнесла Мета. «Ну что, в этот раз все-таки отходим?» «Не хотелось бы», я вздохнул, «там навыки интересные раздают». «Ничего не поняла, но окей, план уже есть». Глава 29. «Пока не знаю, прорабатываю», — ответил я и выстрелил еще в одного фобгера. Целился в колено и попал, перебив механизм привода. Фобгер на секундочку прилег, но потом опять пошагал в нашу сторону. Хотя бы медленнее, уже хорошо. В движении трех десятков зомби-дроидов начала прослеживаться какая-то осмысленность. Почти три десятка тел рассредоточились между гробницей и нашим укрытием. Треть осталась перед входом, а остальные выстроились в шахматном порядке, перекрывая путь. Крайние от гробницы и ближайшие к нам остановились примерно на том же уровне, где пропали голограммы. «Ага, значит, радиус ограниченный. Можешь сделать расчет?» – спросил я искорку. И пока по экрану бегали данные с графиками, отстрелялся еще по четырем зомби из первого ряда. Тоже по ногам и тоже с переменным успехом, двоих замедлил, остальных только поцарапал. Перезарядился, снова прицелился. «В принципе, мы здесь до утра могли бы в тир играть, если бы у меня запас патронов был побольше. Осталось 20 выстрелов, а потом нужно будет выбирать, что нужнее. Пули, пирамидки или потенциальный ремонт. С другой стороны, узник гробницы может просто уйти через условный задний ход, перекрыв нам дорогу своими зомби». На экране высветилась карта местности, размеченная маркерами. «Неизвестный в гробнице, мы с Метой и сеткой из фобгеров». Плюс круг радиусом в 2 километра и с центром внутри гробницы. С правой стороны граница упиралась в скалу, а с левой затрагивала пусть и плоскую часть долины, но усыпанную большим количеством острых, как шипы, камней. Машина там не пройдет, а Ридж может, но сомневаюсь, что фобгер его толпой не встретит. Можно считать, что мы поменялись местами, теперь скорость на нашей стороне, а у фобгеров своего рода упертость. Но реализовать это преимущество мы сможем только по прямой. Я услышал скрежет под ногами, уже было решил, что и эти фобгеры восстали, но это оказалось всего лишь Мета. Ходила между телами и методично пилила им конечности. «Алекс», Мета повернулась ко мне, почувствовав взгляд. «Только это, пообещай мне, что если меня вырубит, не дай этому хрену меня так же поднять. Обещаю», я кивнул. «Ты готова?» Смотря какой план, Стрейкер пожал плечами, а потом лихо, будто палку об дерево ломает, прыгнул на прямую ногу фобгера. «Все просто. Я иду внутрь, а ты импровизируешь, прокладывая дорогу и отвлекая остальных. Готовь транспорт, я подготовительный этап пока закончу». Мета кивнула, доломала труп и пошла к машине. А я вновь активировал снайперскую винтовку, изучил местность, выбрав наиболее гладкий участок, и отстрелялся по дроидам, стоящим на возможном пути. Спустился к Мете, передал ей все запасные пирамидки и скинул на карту предполагаемый маршрут. Потом достал и активировал айсборд. Подлетел к транспортнику и, как какой-то безбилетник, прицепился к бамперу. Потом дважды стукнул по кузову, типа «я готов». Поймал равновесие, когда транспортник тронулся, и присел, чтобы особо не отсвечивать. А чтобы видеть происходящее, переключился на камеру искорки. «Держись крепче», — крикнула Мета. сейчас будет трясти. Зомби на дороге пришли в движение, среагировав на транспортник. Шатнулись, стягиваясь в одну сторону, потом в другую, пытаясь понять, куда же, наконец, понесется виляющий транспортник. Мета трижды меняла направление, то ускоряясь, то снижая скорость. У меня дважды чуть айсберг от ног не отлепился, когда меня подкидывало на виражах. Уже не просто безбилетник, уже было похоже на вейкбординг в сцепке с безумным катером. Но все когда-нибудь заканчивается. Мета вышла на финишную прямую, фоггеры потянулись навстречу, уплотняя зону таранного прорыва, а некоторые даже успели перегородить дорогу. «Держись, ща долбить начнем», — заорала Мета, прибавляя газу и уже не меняя траектории. Первый удар был громким, но едва ощутимым. Худой фоггер-разведчик с подбитым коленом не пережил встречи с толстым бампером. Нога подломилась, не дав ему упереться, и железяка отлетела в сторону. Следующего мы переварили сначала бампером, а потом и колесами доламывая. Третий не успел сам, бежал сбоку, неуклюже прыгнул, но лишь отскочил от задней двери. А вот дальше коробочка начала закрываться. С обеих сторон подтянулись дроиды, вилять под которых, да еще и с потерей скорости, было опасно. Застрянем и под толпу попадем. Но и спереди уже стояла стальная троица. Не в формате трус, балбес, бывалый, так чтобы хоть кто-то из них сомневался, а в формате защитников из американского футбола, уперлись в лед, чуть присели, выставив бронированные плечи. Черт, еще и защитники на массе. Мета завизжала от восторга, ударила по газам, заставив транспортник перекричать даже ее матерно-воинственный клич. А только и начал, что считать про себя мгновение до удара. 3-2. На счете 1 я оторвался от бампера, задрал нос айсберга и уже на нем активировал максимальную мощность. Раздался удар, транспортник подо мной резко потерял скорость, уткнулся перед и взбрыкнул задом, подтолкнув меня еще выше. То ли я стал очень быстрым, то ли картинка вокруг и подо мной замедлилась, то ли искорка решила со своей камеры спецэффектов добавить, но я на какой-то момент стал сторонним наблюдателем, а не эпицентром всех событий. 3 покореженных, смятых дроида, сжатый в гармошку транспортник, передок в мясо, все стекла в формате блестящего дождя вокруг, стойки поехали, прогнув крышу, багажник в воздухе, все застыло, только задние колеса еще крутятся. И над всем этим, уже как серфер на волне, вылетел я, приземлился за спинами дроидов и выдал серию лихих виражей, обернулся всего один раз, убедившись, что Старкер успел выскочить из машины за секунду до удара и уже ломает нового зомби. «Мета, уводи их за собой, и не рискуй!» — крикнул я и понесся к входу в гробницу. Сбил бросившегося мне навстречу фоггера прямым выстрелом из флоберга. Врезался во второго, так подняв и вывернув айсберг, что краем доски, как веслом по морде, прилетело. Отстрелялся еще по одному и, наконец, юркнул в проход, метнув за спину сдвоенную пирамидку. Вздрогнул от щекотки, когда по спине Ариджа полетели осколки, и быстро перенастроился на ночное зрение. Проход сзади временно перестал существовать. Потолочная плита треснула и, обрушившись, завалила проход. Что-то осыпалось, а потом еще взорвалось и еще, но уже приглушенно. Похоже, Мета там тоже пошла в разнос. Пустив перед собой волну сканирования, осторожно пошел вперед. Скорее всего, зря, но все равно врубил маскировку на максимум. Может, получится в темноте хотя бы свои контуры размыть. Переступил через тела мертвых стражей и пустил вперед двойника, которому тут же прилетело в голову, стоило ему выйти из коридора. Я покосился на скайкрафтовый метательный нож, плотно застрявший в камне. Секунда-другая и он растаял в воздухе, вероятно, вернувшись в руку владельца. Блин, тоже так хочу, у меня есть такая опция, но там и откат большой, и до автоматизма не доведено. Я отступил на пару шагов назад и замер, переключив внимание на штаб-операторскую. Татьяна с Эбби уже были рядом, пристроили второе кресло рядом с моим и крепили к нему медицинские мониторы. «Таня, ты готова?» – спросил я. «Нет, но да», – смущенно начала девушка, но закончила фразу уже вполне решительно. «Действуем, как на тренировках. Я буду проводником. Твоя задача, Фоггер, захват, блокировка или просто помехи. Как получится взаимодействовать, так и атакуй. Ни о чем другом не думай. У него может быть защита, он может попытаться запудрить тебе мозги или атаковать сам. Если вдруг малейшие сомнения, что не справляешься, сразу же разрываем контакт. Это понятно?» Татьяна кивнула, забралась в кресло и, прежде чем взять меня за руку, сделала несколько глубоких вдохов. «Я сама ее отключу, если хоть что-то здесь пикнет сверх нормы», – пробурчала Эбби, подключая датчики. «Супер. Ну, пробуем». Я вернул концентрацию внимания Вариджа. Сзади кто-то скребется, разбирая завал, а спереди тишина. Затаился гаденыш, держа на прицеле проход. Я запустил очередное сканирование, уже, наверное, получив пятую проекцию помещения, вплоть до монолитов, висящих под потолком, четыре из которых, прямо над открытым саркофагом уже отсутствовали. Заметил проломы в стенах, на месте скрытых стеллажей, и еще несколько тел стражей, разбросанных возле колонн, но больше никого. Даже от обратного, через оценку пустых зон, затрудняющих работу сканера, таких слепых пятен оказалось целых три участка. Я прикинул траекторию полета ножа, но что-то мне подсказывало, что так легко не будет. Ладно, переходим на второй уровень. Я слегка сжал руку Татьяны, добавив немного энергии в свою. Что-то отозвалось. Сначала щекотка, больше похожая на удар током. Слабенький, будто у бытового прибора зарядка без заземления. Меня раньше частенько так корпус ноутбука щекотал. Ощущение усилилось, рука потеплела, но больнее не стало. Наоборот, появилось расслабленное ощущение, близкое к эффекту от массажа. А вот потом на мгновение ток вернулся, долбанул, проходя через все тело. Бодрящий так, словно выбил пробки, прочищая энергетические каналы. В шлеме что-то зажужжало, а картинка потеряла цвета. Появился черно-белый эффект тепловизора, который бледненько подсветил тела стражи и прям сочно, даже контуры самурайской брони можно было разглядеть, фобгераузника. «Вот теперь другое дело», – прошептал я, а потом уже громче обратился к Татьяне. «Видишь его?» «Да», – голос девушки дрожал, но непонятно от страха или напряжения. «Сможешь взаимодействовать?» «Думаю, что да». Мысленно протягиваю руку и хватаю, а дальше по обстоятельствам. «Верно, атакуем на счет три. Справишься?» «Просто на три, или на три и начали?» — спросила Татьяна, а вместо ответа на мой вопрос просто сжала мою руку покрепче. «Просто на три». Я заметил, что Фобгер, стоявший в глубине за колонной, начал движение. «Черт, может, почувствовал. Раз, два, три». Я вызвал двойников и сразу же активировал рывок, нырнув боком в проем. Кручу-верчу, точнее, лечу сразу на трех уровнях и запутать хочу. Голограммы снизу, а я по центру, примерно на полутораметровой высоте, боком, со скаутганом в руках. Стрелять я начал еще по стене, а когда вылетел за угол, продолжил лупить по краю нужной колонны. Двойники практически сразу же исчезли, словив сразу по несколько блестящих шипов. Я тоже такой поймал под ребро, но еще больше со смачным звуком впилась в стену. Сука, не купился на мои трюки, ударив по площади. Резкая боль в боку и нормально сгруппироваться не получилось. Я рухнул на пол, частично придавив мертвого стража. Сбил прицел, расстреляв несколько монолитов, кое-как кувыркнулся, уворачиваясь от прилетевшего в меня метательного ножа. Дал еще одну очередь, но скорее так, чтобы отмахнуться, и юркнул за ближайшую колонну. Только подтянул ногу, как в пол, туда, где она только что торчала, вонзилось два сюрикена. «Таня, 3-3-3, начали, в бой, в атаку». Я слегка потряс ее за руку, опасаясь, что она поплыла и сейчас вообще отключится. «Ты как? Ой, прости, все так быстро. Давай еще раз, я готова». «Раз, два». Я быстро перезарядил скаутган, по новой подтягивая ноги и подскакивая на жопе дроида, смещаясь вдоль колонны. Фобгер сместился, стал ближе, и теперь уже он один за другим метал в меня свой арсенал со скоростью, не уступающей автоматной очереди. «Три». Я выставил скаутган за угол и открыл огонь, уже понимая, что идея совместного боя с Татьяной была большой ошибкой. Рванул к соседней колонне, уже целенаправленно переведя огонь на монолиты, короткие вспышки, крошево и даже средней мощности взрывная волна, бьющая Фобгера по голове. «Ладно, сам справлюсь». Не дал самураю опомниться и, как только патроны в скаутгане закончились, переключился на крафт-компакты. Начал двигаться рывками от колонны к колонне, ввинчиваясь поближе к Фобгеру и закидывая его всем, чем только было можно. Если даже не нанесу урона, то хотя бы затяну в глухую защиту. Атака навыками Варлока, мимо, в лучшем случае искры мелькнули в визоре. Двойники, энергетический удар, новый подрыв монолитов на потолке, прямые попадания, все, чтобы просадить ему защиту и не дать атаковать меня. На ходу хапанул энергии из всех припасенных пауэрбанков и на очередном рывке ударил навыком киберведьмы. Как и в прошлый раз, время вокруг остановилось, а перед глазами побежали системные сообщения. Взлом системы Фоггера и доступ к его навыкам. В этот раз все произошло намного быстрее. От неожиданности я не успел рассмотреть все навыки и сразу же уцепился за знакомую иконку. Иллюзия. Капец, Фоггер, у которого я вырезал тройной эффект, был каким-то школьником-дилетантом по сравнению с тем, что я видел сейчас. Часть иконок, те навыки, что у меня уже были, сразу же потеряли плотность, став прозрачными, а несколько новых начали распадаться на пиксели, формируясь заново, но уже в моей системе. Фоггер издал жуткий звук, похожий на матерный вопль, дернулся и рванул на меня с двумя активированными клинками. Между нами 3 метра, а у меня меньше 10% энергии. И единственное, что мне оставалось сделать в эконом-режиме, метнуть в него кандалы сдерживания и отступить, пытаясь дрожащей рукой поднять крафт-компакт. Экран начал мерцать. Сквозь красную пелену было видно, что навык успешно скопирован, но что толку-то? Далась мне эта армия нежити, надо было метательное оружие забирать, сейчас сделал бы из него обратного ежика. От напряжения и навалившейся усталости в голове зашумело. Послышались какие-то звуки, среди которых я не сразу, но узнал заборный мат от Эбби. Да в жопу твой ступор, ты до 3 вообще считать умеешь без калькулятора-то, профессорша? Алекс, зомби отрубились, параллельно проклюнулась мета по рации. Я потряс головой, возвращая себе хоть какую-то резкость, и сцепился визорами с Фоггером, который только-только успел избавиться от кандалов. Ой, недобрые у него там пятна Раршаха отобразились. Но тут, наконец, ударила Татьяна, только непонятно чем. У меня в шлеме что-то зазвенело с эффектом смачного подзатыльника, а перед глазами врубился эффект стробоскопа. Черное, белое, черное, ослепительно белое. На каждый просвет силуэт Фоггера менялся, но судя по совсем неестественным позам, удовольствия этот танец ему не приносил. Я заскрипел зубами, подавляя желание прораться матом. Татьяна с Эбби могут не понять, одна отключится, а вторая чего доброго адреналин какой-нибудь вколет. Снова поднял пистолет, прихватив его двумя руками, и начал ловить моменты пересвета, когда в ослепительно белом пространстве только и мигали черным жуткие узоры на визоре, и стрелял, пока патроны не закончились. «Все отбой», – прошептал я, почувствовав, как онемела рука от хватки Татьяны. «Эбби, отключая ее уже от меня. Леша, прости, я». Татьяна сама пришла в себя и обиженным тоном выпалила. «Я не тормоз, просто не получалось». При этом руку, наконец, отпустила. А я уже в оридже рухнул на пол, словно только на ней и держался. «Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень – 61. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень – 62. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,38%. Вам доступно улучшение. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки». Я устало улыбнулся. Одно из самых приятных системных сообщений, особенно после красной пелены, которая начала рассасываться в момент прихода трофейного опыта и энергии. Я посмотрел на Фоггера, осевшего на пол и откинувшегося на раскуроченную колонну. В визоре можно было тайник делать, настолько там дыра большая. В остальном он был практически целый, даже несколько рядов подсумков на груди не пострадали. «Таня, все нормально. Никто и не думал, что это будет легко. Ты как? Слабость во всем теле, но при этом ощущение, будто я стала сильнее. Как будто новый уровень дали, как у оригиналов», — немного удивленно сказала девушка. «В следующий раз у меня точно получится лучше. Ну, посмотрим», — протянул я. И пока энергия восстанавливалась, полез копаться в новых навыках и улучшать старые. Глава 30. Первым делом посмотрел, что именно вырезал у Фоггера. Ветка иллюзии стала самой длинной и разветвленной. Добавилось сразу несколько новых иконок, которые продлили уже существующий набор. После блока с 3 двойниками, плюс кастомизированными опциями для них, внешний вид, размер, мощность и так далее, образовалось еще 3 ряда. Первые 2 условно пассивные на снижение расхода энергии и увеличение дальности действия. Теперь максимальное расстояние использования иллюзий составляло 100 метров. А вот дальше появилась иконка, ради которой все это и затевалось, совмещение иллюзии с материальным носителем. Название навыка система перевела как «мехбиоз». Так-то никакая не некромантия, скорее создание големов. Просто захват подвижного тела энергетической оболочкой с последующим контролем и управлением. У навыка тоже было три дальнейших ответвления. Расход энергии, количество одновременных оболочек под контролем и дальность действия. Я открыл описание и с помощью искорки начал разбираться. В случае с Фоггером или Ориджиналом и клоном, захватить можно только выключенного носителя, в котором не присутствует сознание или не синхронизирован оператор. Дроиды попроще испаты, они же малые и средние формы, всех тех, кем можно было управлять через обычную систему условных джойстиков, взламывались на ура, хоть и могли сопротивляться, пока были под управлением оператора. Такой армией управлять не получится, но развернуть в момент выстрела, заставить шагнуть в яму или устроить еще какую-нибудь диверсию, было можно. Пока все это изучал, искорка поведала, что у варлоков на высоких уровнях существует подобный навык, но действующий как раз, наоборот, захват носителя был возможен как раз во включенном состоянии. Иллюзии при этом не требовались, а сознание или оператор просто отсекались от управления, и запертые внутри могли только наблюдать, что происходит с их телом. Типа у них белая магия, а у меня теперь черная. Хотя, на мой взгляд, большими некромантами получались варлоки. Если докачаюсь до этого уровня, то смогу сравнить, а пока буду осваивать то, что уже есть. Возможности мехбиоза варьировались в зависимости от особенностей объектов и их количества. Это касалось и энергии тех навыков, которые удастся использовать, то есть либо числом, либо умением. Фоггер из гробницы пытался брать числом, отчего его подопечные не могли использовать огнестрельное оружие. Может, и могли, но очень плохо. Сохранили часть маневренности и простые навыки ближнего боя. Но подними он, например, в три раза меньше, то, скорее всего, получил бы штурмовой отряд. В общем, все зависит от всего. И расход энергии, и мощность, и дальность, и количество. Ограничено только верхним уровнем прокачки как самого навыка, так и оригинала в целом. То, что сейчас было у меня, позволяло одновременно поднять и управлять только 20 объектами. На активацию каждый бы забрал у меня по 5% текущей емкости батарей, но потом, как и говорила искорка, подъедал бы уже по проценту в час на поддержание. Радиус действия вдвое превышал возможности самой иллюзии, словно усиливая ее. То есть моя будущая армия железных мертвецов сможет вырваться вперед всего на 200 метров. Ладно, дальше у нас улучшение от новых уровней, которые я хотел оба потратить на апгрейд копировать вырезать, чтобы и резало побольше, и с меня меньше отбирало. Первое улучшение прошло без проблем, расход энергии сократился на 10%, шанс успеха против высокоуровневых объектов подрос на 5, а уровень самих навыков, которые можно было изучить, вырос на 2 пункта. И главное, откат сократился аж на 10 часов. А вот второй раз улучшения не произошло. На экране появилось системное сообщение нового типа, раньше таких не было, где черным по белому, точнее, красным по темно-серому, выкатили ограничения. Следующий апгрейд этого навыка возможен только при достижении 75 уровня. Не хочешь развиваться, так система сама тебя подтолкнет. Эх, еще пусть тогда скажет, где на это все время взять. В итоге второе улучшение я потратил на базовые характеристики энергообмена. А то только начинает казаться, что батареи бездонные, так расход увеличивается, причем непропорционально, и теперь ее все время маловато. Я покосился на монолиты на потолке, и даже вскарабкался на саркофаг, чтобы один из них изъять, впитав из него энергию. Удобно, но с чемоданом монолитов на вылазке ходить мне не хотелось, так что еще несколько уровней буду вкладываться именно в базовую силу, благо навык был взаимосвязан со всеми остальными, повышался не только размер внутреннего резерва, но и снижался расход на применение всего. Подхватил еще один монолит и, будто у меня коктейль с трубочкой, начал тянуть энергию. Обнаружил рядом Мету, разобравшую завал с помощью Бура, и Алису, уже устанавливающую свое оборудование. Кивнул обеим и пошел шмонать самурая, то есть не шмонать, а, конечно, изучать с научной точки зрения. Подсумки и даже плоский контейнер, заменявший ему рюкзак, выглядели новыми. Явно не пролежали где-то здесь в пыли сотни лет, а были вручены освободителями. Производство ПА, Propaverus Accessories, видимо, очередная дочерняя компания Dark Ace Partners. В рюкзаке несколько отсеков с перегородками, как раньше делали под фотоаппараты с оптикой. Все заняты треснувшими монолитами. Хм, а вот некоторые ходят в рейды с чемоданами. Я выкинул пустые монолиты и быстро собрал целые, выбрав те, в которых оставалось больше заряда. Примерил на себя, подтянув лямки. Тяжеловатое движение сковывает. Рывок в формате такой черепахой, может боком выйти. Но в багажнике возить самое то, и доставать в моменты управления армией мертвецов, то есть големов. Вернулся к подсумкам. Половина была заточена под метательное оружие. Какие-то петельки, уплотнения и вставками, чтобы лезвие сам подсумок не прорезало. Потом, неожиданно, небольшой девайс, похожий на фонарь, который фонарем и оказался, только со смешанным эффектом ультрафиолета и моего шлема. Этакое ведьмачье зрение в формате ручного сканера. Совместимость зашкаливала, добравшись почти до 90%. Я посветил вокруг, высвечивая энергетические следы недавнего боя. Но это было не все. На люминесцентное свечение появилось на стенах, формируясь в письмена из символов. Интересно, практически то же самое, что делала Алиса, только эффект моментальный. Позвал девушку и поделился с ней находкой. Я себе поставил мысленную галочку потренироваться со шлемом с учетом всех моих новых способностей. Вдруг там тоже можно что-то улучшить или открыть. Присел к Фоггеру и, наконец, достал сразу три мастер-схемы. Все из одной серии и одного типа, метательное оружие. Предположу, что те, кто спасал самурая, захватили с собой запас всего, чтобы вернуло или улучшило ему навыки. И учитывая, что Скайкрафта при нем не было, он почти все и использовал. После беглого изучения сразу же активировал все три мастер-схемы подряд. Получил новый навык, метательный нож, и сразу же дважды его улучшил. Плюс скорость полета, пробивная способность и возврат в руку владельца. И третий мастер-схемой добавил ему эффект электрического разряда, по сути наделив его свойствами ими. Несмотря на то, что у меня была опция метнуть клинок, для этого навыка сформировалась новая ветка. Сам ножик, а по размеру он был небольшой, всего сантиметров 15. Облегченная рукоятка скелетного типа и лезвие, по форме напоминающие наконечник копья. Тушенку таким не откроешь, конечно, но визор пробьет со свистом. Энергии на активацию навык практически не требовал, видимо, та же серия мелкашки, как и крафт-компакта. Я тут же его протестировал. На экране появились подсказки. Сначала базовые, хват, замах, а потом и расчетные данные, когда я определился с целью. Мысленный импульс подтверждения цели и активации команды «Аридж», резко взмахнув рукой, метнул в один из пустых монолитов в углу, расколол его на части и наполовину рукоятки воткнулся в потолок. Я отозвал, и с 10-секундной задержкой нож снова материализовался в руке Ариджа. Ну, до пулемета ему еще далеко, но тема мне уже нравилась. А судя по неоткрытым пока иконкам улучшения, там было где развернуться. Ледяной бросок, зажигательный, взрывной и даже вампирский, просаживающий батареи, после попадания. Сделал вторую мысленную заметку, попросить Роберта прошерстить аукционы, навык не уникальный, но рабочий, а такое часто всплывает в продаже. Оставив Алису с Метой копаться в останках, вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 мин, но это не точно. Спустился в общий зал к оперативному центру, заварил лапши и подсел поближе к экрану. Все наши в деле. Роберт носится по Варм-Сити. Они там должны охранный периметр усиливать. Новые вышки, минные поля и дальше по программе, предложенный Хаук. Сами ястребы тоже уже близко к городу. Стягиваются вместе с другими ополченцами к первой линии, где было решено коллективно встретить отряд фоггеров. Потом вторая линия, где тоже сейчас маячит маркер ополченцев, и дальше только Варм-Сити. Позиции фоггеров тоже подсвечены, только не конкретными маркерами, а зонами. Блин, многовато их. Даже если в каждой зоне всего пара дроидов, то их уже больше 50-ков. Надо бы Хаук ускориться, а то до укреплений могут не успеть дойти. Я вгляделся в один из очерченных кругов и все-таки заметил там один маркер. Увеличил картинку и прочитал всплывшую подсказку. Пиксфор. Класс. Элита. Уровень. Нет данных. Опасность. Высокая. Молодцы, ополченцы идентифицировали нашего беглеца. Судя по всему, вставшего во главе всех нападающих на сектор, я перетянул экран в зону гробниц. Вокруг той, где сейчас был Ридж, сменил цвет на зеленый и поставил отметку. Зачищено. А потом посмотрел на последнюю гробницу, возле которой ничего не изменилось. Точка, где в последний раз засекли отряд, не сдвинулась, только бледнеть начала, а в подсказках лишь появилась дата. Это и понятно, в том районе нет у нас людей, я там самый ближайший. Сейчас перекурю и буду туда выдвигаться. Перекурить я пошел вместе с Николаичем, а когда зашел в мастерскую, то так и разинул рот, забыв зажечь сигарету. По крайней мере, внешне механоид был готов. Были открытые участки без брони, но так оно и по проекту предполагалось. По размеру как слон, причем слон-переросток. Минимум 4 метра в высоту, с учетом, что механоид стоял на четырех лапах. Надеюсь, Николич понимает, как мы его через шлюз протащим, только если лежа и с вытянутыми лапами. По форме, механоид был близким родственником медведя, но не плюшевого и не олимпийского, а скорее озлобленного гризли. Черно-серое тело из Скайкрафта, оранжевый камуфляж на бронеплитах, усиленных на спине и лапах. Морда выглядела литой, словно это сплошная маска. Из-под лезвий на широких лапах, внутри которых три меня бы поместилось, по бетонному полу бежали трещины. Пасть на морде, размером с приличный ковш экскаватора, сейчас была раскрыта и внутри, протиснувшись с головой, что-то настраивал Николаич. Рядом стояла Эбби, придерживала стремянку и по запросу подавала инструменты. Я подошел к экранам, висевшим на стене, и стал рассматривать данные и спецификацию. Проекция механоида, прототип финальной версии, причем с добавленным фоном пустоши и куча показателей, практически как на человеческом медицинском мониторе. Не хватало только стандартного. Внимание! Обнаружено новое оборудование. Прочитал параметры, очень похожие на данные танков из моей молодости. Вес за 50 тонн, скорость от 50 до 80 км в час в зависимости от местности. При этом должно быть шустрый. В базе навыков: рывок, уклонение, разворот и торможение. Куча сканеров и датчиков. Захват и преследование цели, энерговизор, датчик слежения, даже какая-то маскировка. Из огневой мощи две скрытые турели по бокам, энергетический выстрел и шаровая молния, которая может действовать и самостоятельно и усилить удар лапой. Для лап был отдельный и довольно длинный список приемов. Разрывающий удар, отбрасывающий удар, удар когтями, сжатие, толчок, порез. Плюс все то же самое, но в связке с уклонением и прочими маневрами. А он живой? В смысле готов? Громко спросил я, привлекая к себе внимание. Он-то да, задумчиво протянула Эбби. А вот с оператором есть некоторые сложности. Какие? Пойдем, покажу лучше. Эбби махнула рукой и быстро скрылась за лапой, считай колонной, механоида. Я проследовал за ней, завернул за лапу и увидел открытый люк снизу на боку, к которому Эбби приставила стремянку. Посмотрел на люк, оценил размер, посмотрел на Эбби, потом на себя, прикидывая, насколько мой ассасин крупнее. Ну как-то так, вздохнула Эбби и что-то включила внутри механоида, зажигая внутри люка свет. В глубине загорелись диодные ленты, очерчивая контур операторского места. Нечто похожее на лежбище, как в капсулах. Стальная рама, видимо, вместо ремней безопасности и несколько экранов. Я еще раз посмотрел на Эбби, но уже вопросительно. Что-то я не пойму, это как-то растягивается, может, масштабируется, или это место для второго пилота с типа детским сиденьем. Нихера оно не растягивается. Эбби в сердцах махнула рукой и отвернулась. Лоханулись мы с расчетами, и материалов не хватило. Николаич, может, лучше как-то объяснит, но, в общем, у нас механоид получился 80% от нормы, причем пропорционально по всем модулям, даже калибр в пушках, но это мы уже поправили. То есть я не помещусь, можно ноги отрубить, но в плечах все равно не пройдешь. Эбби свела пальцы перед глазами, типа демонстрируя чуть-чуточку на донышке. Понятно, я посмотрел на все еще не зажженную сигарету и убрал ее обратно в пачку. Удаленное управление работает? Пока нет, вздохнула Эбби, ковыряем. По нему как раз и были прогнозы на неделю. Чудно и там все внутри. Я задумался. Допустим, получится захватить контроль при помощи мехбиоза. Надо тестировать, но тогда придется возвращаться, и я потеряю слишком много времени. Так, я посмотрел на Эбби. Из наших кто-нибудь поместится? Может, стрекоза? Возможно, Эбби задумалась, но шансов больше у Страйкера. С целыми ногами? Ну, Эбби опять свела указательный и большой палец и прищурилась. А хорошие новости есть? Есть. За счет уменьшения размера повысилась скорость и маневренность. В умелых руках нашему Мишке не будет равных среди механоидов. Ладно, попробую с Метой договориться, Я махнул рукой и направился к выходу из мастерской. «Алекс, в следующий раз у нас точно получится лучше», — крикнула мне вслед Эбби. «Вы сговорились, что ли?» «Нет, но вроде прокатывает», — донесся тихий шепот изобретательницы, когда я уже пересек порог. «Нет», — Мета в очередной раз помотала головой. «И не потому, что я не доверяю глазомеру Эбби с этой ее чуть-чуточкой, а просто, если мы сейчас уедем, то ты дальше, что, один пойдешь, а если у меня не получится, или если получится, но я не успею, не переживай, я буду не один. Ага, твой хомяк, воздушный шарик, раздутая эго и жажда приключений, веселая компания, но даже с иллюзорными двойниками они не считаются. А если так, мы все еще стояли в гробнице, подсвеченные техническим светом Алисы, и отбрасывали две тени. Мертвый самурай лежал у нее за спиной, и сначала она даже не поняла, что я делаю, а я погрузился в систему, создал двойника и выбрал нужный навык, пытаясь найти кнопку активации. Не нашел и тогда просто сфокусировался на Фобгере, дав команду двойнику приблизиться к будущему носителю. «Восстань», — прошептал я, скорее передразнивая старые фильмы про нежить, нежели всерьез думая, что это команда активации. Но сработало. Голограмма двойника втянулась в тело Фобгера, практически полностью растворившись. Только в визоре, внутри разбитого экрана осталось разноцветное свечение. Самурай словно включился, повел шеей, опираясь на столб, поднялся в полный рост. Мета только сейчас заметила, что теней на стене стало три. От неожиданности отпрыгнула в сторону, правда, уже с оружием в руках. «Да ты издеваешься», — вскрикнула Мета. «Но, вообще, прикольно. И много у тебя таких, сам пока не понял», — ответил я и скипнул пачку системных сообщений об успешно проведенном мехбиозе. Справа появилась новая иконка с изображением самурая. Я провалился внутрь и увидел расширенное описание с характеристиками. Расстояние до мехбета – 2 метра. Прочность материала носителя – 85%. Сохранность навыков – 65%. Расход энергии – 0,9% в час. Активный режим. Сопровождение. Уровень агрессии. Только по прямой команде. Доступно слотов для мехбиоза 15. Сразу видно элитный засранец, 5 мест занял. Но если еще глубже покопаться в настройках, то там и навыки сохранились, и маскировка рабочая, опорно-двигательные функции не нарушены. В общем, таких, как этот, 4. Тех, что там на полянке отдыхают, всех самых целых еще заберу, ответил я и дал команду мехбиоту подобрать рюкзак с монолитами. Забирай Алису и дуйте на станцию, встретимся у гробницы.